взгромоздил его на чурку. Круг лег плотно и надежно, его можно было даже не прибивать гвоздем. Получился крепкий и надежный стол. Вокруг него он расставил 6 чурок. Получились очень даже неплохие сиденья. Вот чурки установить крепко и надежно удается, а свою жизнь никак, — думал Николай, поглядывая на свою работу. Так и буду, наверное, кататься от одного дома к другому. Он так увлекся работой и своими думами, что не заметил, как к Ольге Филимоновне пожаловали гости. Распахнулась калитка, и во двор ввалилась веселая компания. Одетые по-пляжнему девицы начали бурно обниматься с хозяйкой, нахваливать ее цирковой наряд, заверяя, что в нем она выглядит неотразимо. И что жаль, что в таком наряде ее не видят сейчас телезрители. Минут через 5 к Николаю подошел сухопарый с длинными седыми волосами моложавый мужчина. «Оля сказала, что у вас можно взять дрова на растопку», — сказал он. «Можно, почему же нельзя?» — ответил Поротов. Он поднял с земли топор и стал колоть сухую чурку на тоненькие поленья. «Это ты соорудил?» — кивнув на стол, неожиданно спросил мужчина. «Можешь сделать мне такой же?» «Нет проблем. Был бы подходящий материал», — ответил Поротов. «Давайте познакомимся. Мартынов». Мужчина сделал паузу, он ждал, какое действие произведут его слова. Поротов снизу вверх мельком глянул на мужчину. Лицо было знакомо, Николай не мог припомнить, где же он видел его. «Очень приятно, а я поручик Лермонтов», — ответил он Мартынову. «Предлагаешь дуэль провести на бензопилах?» «Можно и на шампурах». «Но вы в битве под Москвой, кажется, уже покончили с собой». «Что поделаешь», — развел руками Мартынов. «Из большого кинематографа я вышел, не входя в него. Генерал Судец — моя последняя эпизодическая роль». Пришла Ольга, с удивлением осмотрела столик и стоящие вокруг него чурки. «Я, Ольга Филимоновна, когда увидал ваш острог», — Николай кивнул на крышу, — «то понял». «Стиль должен быть выдержан. Впрочем, вы в любой момент можете послать все это в печку». «Нет, нет, что вы! Это просто здорово!» — воскликнула Ольга. Обычно, как это делают дети, она опробовала сиденье и, похлопав по круглой столешнице, сказала, что обедать сегодня будут здесь, на свежем воздухе. «В этом что-то есть», — сказал Мартынов. «В стиле архипелага ГУЛАГ. От вашего сооружения веет вечностью, веет веками. Надежно и прочно. Ну что, поручик, сделаешь мне такое же?» «Я уже сказал, сделать можно, были бы подходящие бревна», — ответил Николай. «Сейчас бы по ним пройтись шкуркой. Совсем другой вид будет. Бывало, после бани выходишь, садишься, а от стола запах. Некоторые, правда, покрывают лаком, но тогда пропадает аромат. Но если не закрыть, быстро сгниют. Кстати, Николай Михайлович, не могли бы помочь нам растопить баню?» — неожиданно сказала Ольга. «Откроем сегодня банный сезон». «Нет проблем». Николай и сам удивился своей сговорчивости. Он как бы дал себе команду привыкнуть к новой для себя роли, когда командует уже не он, а другие. Впрочем, в просьбах Ольги не было ничего такого, что оскорбляло бы его. Наоборот, ему было приятно проявить себя перед ее гостями в том, в чем он считал себя знатоком. Прихватив охапку сухих поленьев, он ушел в баню. Осмотрев ее, понял, баню делал профессионал. Стены были обиты гладко струганной осиной. Топка была выведена в предбанник и украшена изразцами. На вешалке висели все мыслимые и немыслимые банные принадлежности, деревянные ковши, полотенца, махровые халаты, фетровые шапочки и льняные варежки. Отдельно в углу висели дубовые веники. Кроме того, на лавке лежала стопка свежих простыней —